Глава 7. Прошла неделя. «Что же это у нас творится?» — сказала жена. «Если нынешнее лето идет как надо, значит, все прошлые годы что-то летом было не так, как надо. А если все прошлые годы лето шло как надо, значит, теперь все не так. Сам посуди. Ты ничего не читаешь, ничего не пишешь. Целыми днями ты мотаешься по округе с внуками или с детьми. А вчера ты заявился в сад и вздумал подстригать живую изгородь. И при каждом удобном и неудобном случае ты норовишь меня облапить. Нет, правда, можно подумать, ты не в состоянии держать руки при себе. И более того, ты...» Она покраснела и покачала головой. «Ну, в общем, все не так, как всегда. Я желаю знать, в чем тут дело». Они сидели на веранде. Дети, зять и невестка ушли на весь вечер к друзьям, внуки уже легли спать. Он зажег свечу, откупорил бутылку вина, наполнил 2 бокала. «Вино при свечах, опять же, нечто небывалое. Но разве не пора кое-что наверстать? Заняться внуками и детьми, возделывать сад и вспомнить, как приятно подержаться за тебя?» Он обнял ее за плечи. Ну, а она сбросила его руку. «Нет, Томас Велмер, это никуда не годится. Я не машина, которую ты можешь то включать, то выключать. Совсем не таким воображала я когда-то наш брак. Но, как видно, было невозможно жить так, как хотелось мне. Я приспособилась, свыклась с той жизнью, какая получилась. Не надейся, что я пойду на поводу у какой-то твоей прихоти. Меня не купишь каким-то одним летом, которое через пару недель кончится. Лучше уж сама буду возделывать свой сад. 3 года, как я оставил преподавание. Мне жаль, что я упустил столько времени, пока не понял, как хороша вольная жизнь на пенсии. Ведь в университете не в один день уходишь на пенсию, как на государственной службе. Ты еще руководишь диссертантами, какой-нибудь курс дочитываешь, тебя приглашают в комиссии, и ты думаешь, надо бы написать то, что давно задумал, да не написал, потому что времени не находилось. Вроде как мотор. Когда отключишь, машина еще немного проедет на холостом ходу. И если дорога идет под уклон, то... Ты автомобиль, твой мотор отключился с выходом на пенсию. Так, а дорога под уклон, это интересно кто? Все, кто относился ко мне так, словно мотор еще тянет. Ах, значит, я должна относиться к тебе по-другому. Не так, словно мотор еще тянет, а так, словно он заглох. И ты... Нет, ничего уже не надо. 3 года с тех пор прошло, машина встала. И с этого момента ты проявляешь интерес к внукам, а также к садовой изгороди. Он засмеялся. И не даю тебе прохода. Они сидели бок о бок, близко. Он буквально ощутил ее недоверие. Эти токи словно струились от ее плеча, руки, бедра. Что если еще разок попробовать обнять ее за плечи? Пожалуй, она не сбросит руку. Они же разговаривают, они же слышат друг друга. Не сбросит ты, не сбросит, но будет ждать, когда он уберет руку. А может... Нет, может, сама, чуть погодя, положит голову ему на плечо. Ведь тогда в кухне-то обняла легонько, словно хотела показать, что понимает его. Ничего не обещая, обняла, просто так.